Им остается одно из двух: или сознать себя самопрельщенными и никогда не отрекавшимися от мира, когда так пристрастны к прежнему богатству, или, если хотят самым делом и трудами испытать монашеское звание, все отвергнуть и расточить, чтобы, ничего не удерживая при себе из того, чего отреклись, хвалиться с апостолом голодом и жаждою, холодом и наготою. Ходит изречение святого Василия епископа Кесарийского, которое он сказал одному сенатору, цепеневшему такой, о коей у нас речь, холодностью, который, говоря, что отрекся от мира, удержал при себе нечто из своего имущества, не хотя содержать себя трудами рук своих и обучаться истинному смирению скудостью во всем, притрудным трудом и монастырской подчиненностью. И сенатора, сказал он ему, ты потерял, и монахом не сделался. Итак, если хотим законно подвязаться духовным подвигом, то изгоним из сердец наших и этого губительного врага, которого сколько победить невелико, столько и быть от него побежденным, бесчестно и безобразно. Ибо быть поражену сильным, хотя больно по причине повержения долу и сожалительно по причине потери победы, но в таком случае для побежденных некое исходит утешение из сознания сильности противника. Если же придется это испытать, когда и противник плохонький, и рот ротоборства не труден, тогда гораздо больнейшей болей повержения долу будет причинен унизительный стыд и гораздо тяжелейший урона срам. Окончательной победы и совершенного торжества над этим врагом можно ожидать только тогда, когда совесть монаха не будет запятнана обладанием даже малейшей монеты. Для того же, кто, увлекшись хотя бы там маленьким денежным подарком, однажды воспринял в сердце свое корень любостяжательной похоти, невозможно тотчас же не загореться огнем желание большего. И воин Христов до тех пор будет победителем, будет находиться вне всякой опасности, недоступным нападению сей страсти, пока сей непотребнейший дух не посеет в сердце его начатков своей похоти. Почему, как во всех родах страстей главным образом надобно блюсти главу змея, так особенно в отношении к этой надлежит тщательнейшее держать предосторожности, чтобы как-нибудь не проникла внутрь глава ее. Ибо если она будет впущена внутрь, то своей уже материей, питаясь и приходя в силу, сама по себе разожжет чрезмернейший пожар. И потому не только обладание деньгами надобно опасаться, но и самое желание их совсем надлежит исторгнуть из души и не столько избегать дел сребролюбия, сколько отсекать с корнем страсть его. Ибо никакой пользы не принесет нам не имение денег, если у нас будет желание иметь их. Возможно и не имеющему денег не быть свободным от болезни сребролюбия. И никакой пользы не принесет действие обнажения себя от всего тому, кто не смог отсечь страсти любостяжания, усладившись делом обнищания, а не самою добродетелью нищеты. И не без туги сердца, помирясь с тяжелой необходимостью, так поступить. Ибо как иных телом неоскверненных евангельское слово провозглашает нечистыми сердцем, так и нисколько не обремененным тяжестью денег возможно быть осужденным вместе со сребролюбцами по сердцу и уму. Им не доставало только случая к стяжанию, а не воли, которая в очах Божьих всегда имеет более веса, чем необходимость. Почему нам надобно всячески заботиться, чтобы плоды трудов наших не пропали даром, ибо достойны сожаления, последствия обнажения себя от всего и обнищания терпеть, а плоды сего терять по причине бесплодного, грешного пожелания воли? Хочешь ли знать, какие пагубные плоды приносит и какие разветвления других страстей пускает из себя эта страсть на пагубу того, кто ее воспримет, если не будет тщательно истреблена? Посмотри на Иуду, причисленного к сонму апостолов, как она, его, не похотевшего стереть смертоносную главу сего змея, сгубила ядом своим, опутав сетями вожделения своего, в какую стремнистую пропасть преступления низвергла, когда научила за 30 сребреников продать искупителя мира и виновника человеческого спасения. Он никак не был бы доведен до такого безбожного дела предательства, если бы не был заражен болестью сребролюбия и не сделался бы святотатственным виновником убиения Господа, если бы прежде не привык окрадывать вверенный ему ковчежец. Вот разительнейший пример тиранства этой страсти, который, как мы сказали, однажды плененный его душе, не попускает уже соблюдать никакого правила честности и никаким увеличением прибытка не дает насытиться, ибо конец неистовства ее полагается не разбогатением, а обнажением себя от всего. Вот и этот самый Иуда, получив свое распоряжение, назначенное для раздаяния бедным влагалище, с тем, чтобы, насытившись обилием этих денег, по крайней мере, умерил свою страсть, таким, напротив, непомерным разгорелся возбуждением страсти, что не только обкрадывал тайно влагалище, но и самого Господа продать восхотел. Ибо неистовство сей страсти не насыщается никакой громадностью богатства. Посему-то святой апостол Петр, зная, что имеющему что-либо по страсти невозможно уже удержать в должных пределах любостяжания, и что конец всей страсти полагает не сумма малая или большая, а совершенное всего обнажение себя, смертью наказал Анания и Сапфиру за то, что они нечто удержали для себя из своего имения. И погибли они за ложь по любостяжанию, как Иуда сам себя погубил по вине предания Господа. Какое между ними сходство в преступлении и в наказании? Там сребролюбие привело к предательству, а здесь — ко лжи. Там истина предается, а здесь совершается грех лжи. Хотя действие греха там и здесь, по-видимому, не сходно, но они оба сходятся в одинаковой цели. Тот, чтобы избавиться от бедности, воспоходствовал снова поиметь то, что был отверг. А эти, чтобы не сделаться бедными, покусились удержать для себя нечто из имений своего, которые должны были или апостолам все верно принести, или все раздать братьям. Оттого-то в том и другом случае и последовало одинаковое наказание смертью, что тот и другой грех произрос из одинакового корня сребролюбия. Если теперь сделаем дальнейшее наведение на тех, которые не чужих стяжаний воспохотели, но свои собственные покусились приберечь и не имели вожделения стяжать, а только желание уберечь, и зашел такой строгий приговор, то что сказать о тех, которые вожделевают собирать деньги, которых никогда не имели, и, выказывая пред людьми нищету, пред Богом оказываются богатыми по страсти любостяжания? Любостяжателей должно признавать прокаженными духом и душою, подобно Геезию, который, вожделев тленных денег мира сего, поражен был заразительною нечистою проказою. Ею-то он и оставил нам очевидное указание на то, что душа, оскверненная преступной страстью к любостяжанию, поражаема бывает духовную заразу и страстей и имеется пред очами Господа нечистою, с вечным проклятием. Итак, если, стремясь к совершенству, оставил ты все и последовал Христу, вняв слово Его, иди, продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имати сокровища на небеси, и гряди вслед мне, то зачем, возложив уже руку на рало, озираешься вспять, чтобы словом того же Господа провозглашену быть негожим для Царствия Небесного? Поставленный на кровле в высоте евангельского совершенства, для чего сходишь опять в дом свой, чтобы взять оттуда что-либо из того, что прежде того так охотно презрено тобою? Поставленный на поле дела недобродетелей, Зачем опять усиливаешься облечь себя бременем мирского стяжания, от которого ты обнажил себя при отречении от мира? Если же ты тогда бедностью предупрежденный не имел что оставить, то тем менее следует тебе теперь приобретать то, чем прежде не владел. Это по особенному Божию благоволению к тебе. Ты так приготовлен был бедностью к отречению от мира, для того, чтобы невоспещаемый никакими путами стяжаний, тем поспешнее ты притек к нему. Впрочем, да не унижается никто из бедных за это, что не имеет что оставить, ибо никого нет, кто бы не имел что оставить. От всех стяжаний мира отрекся тот, кто с корнем отсек самую страсть к приобретению их. Эту добродетель нестяжательности сохранить целую и неповрежденную мы иначе не можем, как живя в монастыре, если по апостолу, имея пищу и одежду, сими довольны будем. Итак, держа в памяти осуждение Анании и Сапфиры, убоимся удерживать что-либо из того, что совершенно оставить дали обет, намереваясь отречься от мира. Страшась также примера Геезия, который за грех сребролюбия наказан неисцельной проказою, поопасемся стяжать то, чем прежде не владели. Равно ужасаясь как злодеяния Иудина, так и исхода его, будем всеми силами избегать собирания снова денег, от которых отказались однажды навсегда. Сверже всего этого, помышляя о смертности нашего естества и неизвестности часа смертного, поопасаемся, чтобы день Господень, наступив как тать в нощи, не застал нашей совести запятнанную стяжанием хотя бы одного овола. Ибо и Он один, упразднив все плоды нашего мироотречения, сделает, что сказанное в Евангелии богачу гласом Господа будет обращено и к нам. Безумни, всею ночь душу твою истяжут от тебе, а я же уготовил еси, кому будут. И немало не думая о завтрашнем дне, никак не попустим себя уклониться от устава общежития, чего без сомнения мы никак не сможем исполнить. Не сможем также мирно прожить по правилам монастырского устава, если у нас не будет прежде на прочном основании утверждена добродетель терпения, источником коего служит не другое что, как смирение».